Очень часто вы спрашивали в своих звонках, когда вновь вернутся в эфир медицинские передачи, и мне буквально удалось похитить нашего гостя, вместе с которым мы с вами общались весь 2019 год. Это врач-невролог Громов Илья Павлович. Добрый вечер, Илья Павлович. Добрый вечер. Весь прошлый год вы консультировали и в прямом эфире давали свои рекомендации по поводу очень большого количества неврологических заболеваний, от инсультов до других болезней. А сегодня мне бы хотелось затронуть несколько вопросов, которые касаются каждого человека, и поговорить в том числе и о самолечении, и о ненастоящих врачах в интернете. Но мне бы хотелось вас попросить, что если у нас будут звонки от наших слушателей касательно неврологических заболеваний, я думаю, вы тоже сможете им помочь. Да, конечно. То есть сегодня у нас такая больше околомедицинская тема, нежели конкретно какая-то нозология, как мы в том году это обсуждали, да, будь то гипертонические какие-то болезни, инсульты и прочее. Но если вдруг возникнут какие-то вопросы касательно ваших болезней, скажем так, конечно, мы не откажем. Мы и по мере возможности проконсультируем. Друзья, главное, помните, что у нас телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Мы будем очень ждать ваших вопросов, если они будут. Но вот давайте остановимся сегодня на том, чем же все-таки опасно самолечение. И почему каждый врач постоянно на своем приеме и везде говорит о том, что самолечение – это очень опасно и очень вредно. Если мы с вами вернемся в советское время, то, если мне не изменяет память, практически на каждой аптеке было написано два слова – «самолечение опасно». И тогда это было всем понятно. Сейчас же ситуация немножечко изменилась. И также мне бы сегодня хотелось узнать, как вы относитесь к самолечению, тоже по телефону 93-69-20. Вот смотрите, бывает такое, что вы заболели. Иногда вас болезнь как-то может даже напугать, да, может привести в стрессовое состояние. Но как вы чаще всего реагируете на какую-то болезнь? Так, ага, в поликлинику я не пойду, потому что там, не знаю, очередь, или там страшно, или еще что-то, какие-то свои мысли. И вы так, ага, в поликлинику не пойду, не буду там брать номерок, ничего не буду. Я лучше сам или сама займусь лечением этой болезни. И вы думаете, сейчас почитаю в интернете или спрошу у соседки, спрошу у знакомых, сама себе или сам себе поставлю диагноз, выясню про лечение, да, напокупаю таблеток и все сделаю сам или сама. Бывает такое очень часто. И, к сожалению, вот это приводит к различным, и в том числе хроническим болезням, и в том числе это приводит, ну, к странным новым заболеваниям. Потому что когда мы приходим в аптеку, мы говорим: товарищ аптекарь, вот у меня вот здесь болит, дайте мне лекарство. И очень часто продавец лекарств дает вам не то, что вам нужно, потому что вам это врач не назначил, а то, что ему нужно продать. Сейчас вот тоже такая проблема есть. Ну да, то есть на самом деле, Михаил, вы сейчас, скажем так, озвучили и основные проблемы, почему люди прибегают в целом к самолечению, да, и основные опасности такого момента. Давайте более точных, я думаю, выделим, да, прежде всего, почему люди прибегают к самолечению. Во-первых, понятно, что все заняты, все работают. То есть первое – это недостаток времени. То есть человек, который заболел, небольшие какие-то симптомы, ну, там насморк, головная боль, конечно же, ну как бы в нашем понимании, не побежит сразу же к врачу. Почему? Потому что, в принципе, все медикаменты, большинство, точнее, медикаментов в свободном доступе есть в аптеке. И мы вот здесь подходим к тому, что две ветви развития событий наступает. Действительно, при каких-то неосложненных, несистемных процессах, да, то есть обычный насморк, все, он ничем больше не осложнен. Действительно, с таким как бы процессом немножко нелогично. ну, для человека тратить свое время, идти в больницу и получить рецепт на тот же самый препарат, который он и так знает, и спокойно пойдет в аптеку купит. Но не всегда человек сможет обычный, не близкий к медицине, сдифференцировать правильно, то есть различить. Это тривиальное, как тривиальный какой-то процесс, то есть обычный, не угрожающий, да? Или это начало какого-то более системного процесса. Например, вирусная инфекция, то есть вот, например, сейчас карантин недавно в школах отменили, однако в лечебных учреждениях карантин до сих пор сохраняется. Вот. Соответственно, какая-то это вирусная инфекция, будь то грипп, одни из форм гриппа, там неважно уже, да, или это начало осложненной патологии лор-органов. И вот чтобы не допустить развития вот этой второй ветки, именно как осложнений, вот для этого и нужно четко сдифференцировать. Но четко сдифференцировать может помочь только медицинский работник квалифицированный, а именно врач. И не тот человек, кто продает в аптеке лекарства. При всем уважении к фармацевтам, да, то есть список лекарственных препаратов в настоящее время довольно огромен. И есть такое понятие, то есть, что действующее вещество одно, но есть препарат за 500 рублей, есть препарат за 10 рублей с тем же самым действующим веществом. Однако тонкости, почему один препарат стоит 500, а второй 10, как правило, зачастую не все знают и не все различают. И при одном процессе, да, один препарат с одним и тем же якобы действующим веществом может в одном случае помочь, а в другом не помочь. И задаются вопросом, почему? Вот, а вот именно потому, что надо знать тонкости, назначение тонкости приема и в целом тонкости самого воздействия препарата на организм. Я просто не буду называть препарат, да. Мне один знакомый буквально на днях приходит в аптеку, говорит, дайте мне этот недорогой препарат от кашля. Он там всегда стоил 20 рублей. Ему говорят, вот, пожалуйста, видите, написано название, ну и плюс какое-то добавленное слово. Стоит там в 5 раз больше. Он говорит, мне же нужен вот этот. Ну, смотрите, здесь же написано, вот. А то, что это совсем другой препарат, совсем за другие деньги, ну, видимо, это никого не беспокоит, потому что тот продавец хочет просто заработать. Ну, говоря, мы здесь никого не судим, никого не попрекаем, то есть мы не вдаемся в аптечную сеть, то есть в целом, да, и их политику. Мы говорим о самолечении. Да, мы говорим в целом о самолечении. И вот по поводу того, вы сказали, что вот человек приходит в аптеку и покупает все, что хочет. Вот и если мы с вами сейчас перенесемся в любую европейскую страну, в Америку, в Англию, куда угодно, сможем ли мы прийти в аптеку, сказать, здравствуйте, я там Илья Павлович из России, мне нужен антибиотик, у меня кашель. Что там с нами сделают? Так, немножко будем корректны, да? Во-первых, не любой, который нам душевогоден препарат. Нет. Список препаратов, доступных к продаже в свободном доступе, довольно велик. Опять же, будем немножко корректны, не Америка, там Европа, без конкретных стран, да, а просто в экономически тоже развитых странах, то есть в странах первого эшелона, скажем так. Вот. И действительно, если мы придем в аптеки в таких странах, то есть, и скажем, вот, например, антибиотики, да, хорошо, что вот про это заговорили, то в большинстве, 80% таких обращений нам просто откажут. Нам скажут, что дайте мне рецепт от врача, в какой дозе, какой кратности вам назначен данный препарат. И тогда, соответственно, на основании этого рецепта я вам выдам этот препарат без проблем, конечно. Но нужен, опять же, рецепт, нужен поход к врачу. А у нас рецепты, как я понимаю, требуются только на гормональные препараты, на содержащие в себе какие-то там наркотические, нет, и прочее, прочее, прочее. То есть вот у нас обычные антибиотики, можно прийти и сказать, дайте мне 10 пачек, я лечусь от кашля. Да, так можно сказать, но даже у нас, если мы возьмем любую упаковку лекарственного препарата, того же антибиотика, отпуск по рецепту врача, да. Там написано будет. Да. Вот. То, что как раз вот мы плавно подходим ко второй проблеме, что доступность зачастую лекарственных препаратов, даже там, где производителям предусмотрено отпуск по рецепту врача, намного больше превосходит, чем это требуется. Вот. И, опять же, раз мы коснулись антибиотиков, да, сразу же обозначим еще одну проблему самолечения. Она заключается в том, что вот в результате такого вот бесконтрольного приема антибиотиков большими массами населения, да, мы сталкиваемся с такой проблемой, что человек, попадая в стационар, например, да, с какой-то инфекционной патологией, его начинают лечить антибиотиками даже с широкого спектра действия, и получаем то, что антибиотик не оказывает своего эффекта. То есть получается, что вот сейчас, в 2020 году, многие антибиотики, которые были созданы много лет назад, не работают по той причине, что из-за их бесконтрольного частого применения вирусы к ним приспособились и говорят, антибиотик простой, сейчас все хорошо, да? Да, только не вирусы, а бактерии. Да, то есть будем корректны в данном вопросе. Да, действительно, то есть эшелоны антибиотиков, они вот шли, то есть именно не из-за частого, а бесконтрольного. Вот, у флоры очень много, да, именно бактерий, возникла резистентность. То есть они не так сильно, не так эффективно действуют, как должно бы это быть. И поэтому вынуждены прибегать к антибиотикам следующего эшелона и следующего эшелона, чтобы справиться, казалось бы, с совершенно тривиальной инфекцией, которая не должна вызывать никаких... То есть, усилий. И если раньше тот же самый пенициллин в самом начале, когда был создан, мог многие болезни лечить... Я говорю максимально простым языком, чтобы вы меня не правляли. Мы немножко утрируем, да, это надо понимать. То сейчас, спустя все эти годы, те болезни, которые он лечил тогда, там, 70 лет назад, для него сейчас неприступны. То есть бактерии уже привыкли вот именно к этому простому пенициллину. Да, самый простой пенициллин. То есть он уже оказался не особо действенным, поэтому есть сейчас защищенные формы пенициллинов. Так называемые, да, формы пенициллинов с еще добавочками небольшими. Получается, ученые все эти годы борются с тем, чтобы людей защищать, а люди, начиная использовать бесконтрольно, да, вот эти все мощные антибиотики, исцеляя сами себя от кашля, да, они делают медвежью услугу всему окружающему миру. Да, кстати, вот очень хорошее слово вы сказали, Михаил, мощные антибиотики. Действительно, то есть зачастую человек начинает банальную инфекцию в виде там, фарингитов, боли в горле, да? Не будем только называть сами антибиотики. Ну, само собой, да, то есть банальные инфекции, там, банальные заболевания, там, фарингиты, гаймориты неосложненные, да, начинают лечить не с антибиотиков первого ряда, а именно с самых мощных, с антибиотиков последнего поколения. Я не говорю, что это плохо, нет, но именно вот сам путь зачастую неправильно выбран, потому что опять же, это тонкости, то есть, это да? Как из пушки по воробьям. Да, да, именно. То есть, это опять же, вот такие тонкости, но если сильно сутрировать, это из пушки по воробьям. То есть инфекция банальна, а мы используем такой мощный антибиотик, что зачем? То есть даже не пушка, а атомная бомба. Ну да. Друзья, у меня к вам просьба, присоединяйтесь к нашему диалогу. Как вы относитесь к самолечению? Сами ли вы себя лечите или все-таки обращаетесь к врачам? Телефон прямого эфира 93-69-20. И если у вас есть вопросы по каким-то своим неврологическим болезням, вы можете их задать нашему гостю. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-невролог Громов Илья Павлович. Илья Павлович, то есть возвращаемся опять же вот к самолечению и к этим лекарствам, да? Есть вообще какие-то правила приема лекарств, которые вот люди могут себе записать, запомнить и им всегда следовать? Вот я, допустим, знаю, что нельзя использовать просроченные лекарства. А у нас бывает такое, что люди в холодильнике делают целое хранилище лекарств, добавляют туда. И получается, что вот у них в холодильнике есть даже лекарства, которые закончились году в 15-м, но они все равно их сохраняют. Я видел такое несколько раз и не могу понять, почему люди, может, берегут как память некоторые препараты, которые у них уже там по 5, по 10 лет после истечения срока годности. А ведь, по сути, просроченные лекарства могут стать, ну, технически ядом. Да, совершенно верно. И вот опять же, то есть мы об этом уже вскользь упомянули, то есть почему вот такие вот... склады, да, образуются в холодильниках, где-то в аптечках и так далее. То есть, во-первых, просроченное лекарство, просроченный лекарственный препарат, каким бы он самым безобидным ни был, на первый взгляд, да, Вот пусть это простое обезболивающее даже, то есть самое банальное. Если он, у него кончился срок годности, то, во-первых, оно, не, вероятно всего, не окажет своего должного эффекта, потому что период разрушения препарата, период разрушения вещества у всех прописан. Mm-hmm. Да? Это как, проводим аналогию, кислое молоко вы же пить не будете, просроченное, ну, да. Да? Та же самая логика. Особенно, когда там уже какая-то жизнь завелась, да? Да, да, именно так, да. Вот. Такая же аналогия с лекарственным препаратом. Зачем вы используете просроченный лекарственный препарат? То есть мы, опять же, советуем, если вдруг у вас дома есть просроченные лекарственные аппараты, препараты, вы их выкидываете. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас внимательно. Это Тамара Афанасьевна. Слушаем вас. Вот что я вам скажу. Я врачам теперь не верю, потому что мне вот было 15 лет, я посидела на холодном камеске. У меня... Вы слушаете? Да, конечно. Да, конечно. На холодном камеске и у меня получилось воспаление мочевого пузыря. Вот. Угу. Мы слушаем меня так. Меня положили в больницу. Я 2 месяца пролежала в больнице. Врачи ничего мне не сделали. Выписали меня даже с кровью домой. Кровь еще была. Вот. И я как-то сидела во дворе, от боли волосы драла на голове себе, от боли. Вот, одна бабушка подходит ко мне, что с тобой? Я ей сказала, что со мной, она мне говорит, попей березового гриба. Чага. Мы поняли, большое спасибо. Вот этот вопрос недоверия к врачам, он, конечно, сейчас в обществе тоже есть, в нашем, да, но, опять же, от своего лица я хочу поблагодарить весь медицинский персонал Ивановской области, от медицинских сестер до врачей-хирургов, всех-всех-всех, потому что я знаю, что большинство этих людей выполняют свои обязанности на 200%, и благодаря нашим врачам многие люди просто живут. Мне бы хотелось отдельно сказать благодарность отделению, в котором работает Илья Павлович, потому что вы работаете с самыми тяжелыми пациентами. Это люди, кто перенес инсульт и другие такие жуткие заболевания, и то, что удается людей спасти даже после этого, если бы не было бы вот таких врачей, которые бы откачивали тех, ну, от кого бы раньше просто отказались бы, да? То есть вот ставите на ноги людей уже еле живых, вот за это вам огромное спасибо, и никакими грибами там и чем-то другим нельзя после инсульта или после инфаркта или после тяжелейших травм в авариях или после серьезных раковых заболеваний, вот ничего это не может быть вылечено ничем, кроме труда врачей. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, есть у нас и хорошие врачи, есть и не очень хорошие врачи. Если, например, я могу сказать очень хорошо об областной больнице гематологах, о неврологах, о детских, то, например, я столкнулась с такой проблемой, что мне во второй поликлинике удалили зуб. Удалили неудачно. И с этим зубом 5 месяцев я ходила по всем инстанциям и не могла ничего добиться. В результате мне пришлось поехать в Москву, в европейскую клинику. Здесь мне сказали, что я придумала все свои заболевания, и мне вообще надо вызвать 6-ю бригаду, психиатрию. А в Москве отправила эти же снимки, сделала кучу томографии и всего остального. Ну и в результате в Москве мы приехали, через час меня пришлось прооперировать альвеолит челюсти, и теперь воспаление лицевого нерва, тройничного нерва и всего остального. И наши врачи ивановские ничего не увидели и ни в чем не виноваты. А я затратила теперь кучу денег и кучу таблеток теперь пью. Ну, то есть, по сути, был человеческий фактор, что вот вы некоторых врачей привели как пример, да? Что да, они достойные люди. С одной стороны, очень хорошие есть специалисты. И Илья Павлович хороший специалист. То есть, все есть. Угу. В нашей области есть все. То есть, ну, это хорошие... как и на всей планете. А вот по поводу самолечения, как вы к нему относитесь? Вы все-таки ходите в больницу, если вдруг что-то заболело? Или там какие-то настои на травы? Или еще что-то тому подобное? Вы знаете как, здесь, ну, как говорится, на Бога надейся, а сам не блашай. В каком плане? Что все врачи, как говорится, даны нам, в том числе и Господом Богом. Без врачей никуда не денешься. И есть врачи, которые, как говорится, от Бога, а есть врачи, которые надо обойти. Угу. То есть поэтому, конечно, нужно попасть к специалисту, но специалист должен быть хороший. Спасибо вам большое, спасибо большое за ваше мнение. Я тоже согласен, что в любой профессии есть человеческий фактор, и это может быть на примере любой профессии, что есть герои, есть просто люди, которые живут на работе, спасают людей, да, а есть, ну, другая категория людей, о них мы сегодня тоже поговорим, особенно о тех врачах, кто в социальных сетях есть некоторые, но это вот чуть позднее. Вот сейчас было два звонка, да, вот, на самом деле они очень показательные по поводу первой части нашего разговора, по поводу самолечения и всего остального, да, и в целом. То есть, ну, судя по голосу, опять же, могу ошибаться, то есть два звонка, две женщины, представительницы немножко разных возрастных категорий, да, ну, думаю, и так все слышали. Да. И та, такую, ну, прослеживается такой вектор мысли, да, что... присутствует степень недоверия к врачам в целом. И как раз вот из-за этой степени недоверия люди зачастую теряют какую-то надежду, ну, когда сталкиваются с по-настоящему серьезными заболеваниями. И чтобы восстановить эту надежду, чтобы восстановить в дальнейшем желание жить, вылечиться, они вынуждены... Есть еще один звонок, Илья да, Павлович. Да, конечно. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Надежда Николаевна. И я тоже столкнулась с человеческим фактором наших врачей. Это ужасно. Меня лечили от аллергического кашля антибиотиком макропеном. А дисбактериоз до сих пор не могу вылечить. Такой убойный антибиотик попал. Потом через несколько месяцев сообразили, что кашель аллергический природы. А до этого меня лечили от шейного остеохондроза капельницей с баралгином. А на карточке надпись «Анальгин» не переносит. Я чуть не загнулась после этой карточки. После этого капельницы с баралгином, а наш участковый терапевт мне убеждал, что у меня такой тяжелый клиник, знаете ли. Но а в целом вы как к самолечению относитесь? К событиям? К самолечению, самолечение. Вообще специалистов всех очень резко упало. Просто квалифицированных, ответственных, совестливых людей стало единицей. А как вы думаете, в чем причина? Спасибо большое за ваш звонок, за ваше мнение. Оно для нас очень важно. А вот опять же, с чем мы сталкиваемся, вот с этим недоверием. Но опять же, вот меня пугает немножечко другое, что некоторые люди из-за такого недоверия, вместо того, чтобы, допустим, лечить рак, да, в онкоцентре, начинают, там, не знаю, использовать какую-то заряженную воду или еще какие-то ужасы, и в итоге рак, который можно вот вылечить, та его стадия, да, вместо этого они пропускают, пьют какие-то отвары, нектары, прочее, прости господи, и в итоге люди просто уходят из жизни, хотя сегодняшняя медицина вот может некоторые стадии рака, да, там, оккупировать. Да, действительно, то есть, все знают, что онкопатология, ну, это на слуху ни для кого не секрет, имеет определенную стадийность, и чем раньше это заболевание будет обнаружено, чем на более ранней стадии, да, тем больше процент вероятности, что, во-первых, вы сможете прожить столько, сколько вам уготовано судьбой, а ваша жизнь не прервется от данного заболевания конкретно, да? И, во-вторых, даже есть возможность полностью излечиться. То есть, если вовремя, если стадия невысока, если процесс не запущен, то можно полностью от данного заболевания излечиться без каких-либо рецидивов. И опять же, вот тут можно вспомнить сразу же сегодняшнюю дискуссию в обществе по поводу прививок, когда оказалось, что появились антипрививочники и многие другие граждане, хотя если бы там не прививки от оспы, от кори, которые раньше выкашивали миллионы, а теперь благодаря прививкам остались только в слабо развитых странах, да, вот тоже это ни к чему хорошему не приведет, но это, видимо, тоже от страха, от недоверия, от какой-то такой неграмотности. То есть люди говорят, мы не будем делать прививки, и даже не думают о последствиях, что они не понимают, как это в дальнейшем отразится на здоровье ребенка. Все-таки я придерживаюсь такого мнения, что самолечение – это, конечно, хорошо. Было, за тысячу лет до нашей эры, да, когда медицина была еще довольно специфическая. А все-таки сейчас, когда есть лекарства, когда могут спасти человека даже после очень серьезных травм, и надо все-таки обращаться к врачам, не заниматься самолечением. И если буквально 100 лет назад от обычных бактерий, от каких-то самых примитивных вирусов люди погибали тысячами, то сейчас такого нет, слава богу. Ну да, парадоксально по поводу прививочников есть одна очень вот емкая фраза. Я ее в интернете прочитал, говорю сразу, она не моя, что сейчас те, кто выжили и живут благодаря прививкам, ратуют за то, чтобы прививок не стало, чтобы прививки были отменены. Угу. То есть, и вот это, пожалуй, самое ёмкое замечание, которое можно по этому поводу сделать. У меня перед глазами опрос, который был проведен некоторое время назад, и оказалось, что 60% опрошенных, то есть почти две трети, признались, что стараются сами выбирать лекарства и предпочитают не ходить к врачам. 60% опрошенных. То есть человек приходит в аптеку, как красивая коробочка, куплю-ка я ее себе. Лишь 28% опрошенных обращаются в поликлиники. И вот у меня еще шок, что 31% побывали у знахарей и целителей хотя бы раз в жизни. И 74% готовы идти к врачу или вызвать доктора на дом только в том случае, если состояние совсем тяжелое. И 9% кроме лекарств используют народные средства, травы, настойки и тому подобное. 5% вообще не доверяют официальной медицине и лечатся исключительно травами и так далее и тому подобное. Вот немножечко это меня тоже вводит в ступор. Я-то все-таки считаю, что в 21 веке визит к врачу, в этом нет ничего страшного, да, и постоянно врачи проводят разнообразные акции, приглашают на осмотры, об этом, я думаю, мы еще поговорим отдельно, да, проводят разнообразные анализы, тесты, говорят, приходите, делайте, а им говорят, нет, вот сейчас мы соберем отвар, и все будет хорошо. Целительные куренья, да, заряженная вода. Меня это пугает в том смысле, что мы живем в 21 веке. Сейчас постоянно разнообразные вирусы и так далее. Но вот неужели люди не думают о своем здоровье? Ну, на самом деле люди думают, я так думаю, о своем здоровье, но хотят, чтобы это занимало как можно меньшую часть их забот повседневных. И зачастую они пренебрегают своим здоровьем. Некоторые даже в состоянии болезни ходят на работу и тем самым заражают еще окружающих. И вот недавняя история, когда барышня сбежала из-под карантина, куда ее заключили касательно коронавируса, она взяла и сбежала. Ну, заключают в тюрьму, ну, все-таки, скорее понимаю, всего, да? Палыч, а для наблюдения, я так человеческим думаю, языком. Больше. Есть еще один звоночек. Слушаем вас, здравствуйте. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Алло. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Мне бы хотелось узнать. Говорите, пожалуйста, вот когда я с вами сейчас говорю, и не ждите, когда вы услышите себя. Какой это мир? головного мозга. Илья Павлович, что такое ишемия головного мозга? А первый вопрос... Отключите, пожалуйста, радио и слушайте нас, пожалуйста, в трубку, иначе вас не слышно. Что такое ишемия головного мозга, Илья Павлович? Ну, ишемия головного мозга – это очень емкое понятие. Во-первых, да, выделяют острую, как бы, да, ишемию головного мозга. Это инсульты. Про них мы уже говорили. То есть и хроническая ишемия головного мозга – это микроциркуляторные нарушения. То есть, если это интересно, то есть дайте знать, и мы более подробно это все раскроем на примерах и, соответственно, с симптоматикой и с тактиками лечения. Но все-таки у нас сегодня передача касательно... Да, тема немножко другая, это чуть, очень емкая тема. Чуть другая. Вот, Илья Павлович, сейчас еще хотелось бы упомянуть по поводу того, что граждане сами себе ставят диагноз. Вот это для меня тоже великое удивление. Сейчас у всех есть доступ в интернет, и люди старшего поколения стали делать тоже, как вот представители моего поколения. Они заходят в интернет и вбивают, что делать, если там у меня насморк. Или что делать, если я покрылся чем-то, да? И в интернете находят миллион вариантов, к чему это может привести в итоге? Это еще одна проблема, про которую, которой мы сейчас касаемся. Угу. Это большая доступность информации, которая должна, ну, для широкого круга людей, которая формально предназначена для только медицинских работников. Именно поэтому мы сталкиваемся с такой проблемой, что вот эта самодиагностика, при том, да, я не спорю, иногда пальцем в небо люди угадывают, именно угадывают свои диагнозы. По теории вероятности это возможно. Именно да. Так, но зачастую это все приводит к плачевным последствиям, когда мы имеем, когда человек, точнее не мы, а в целом человек сталкивается с начальными проявлениями какого-либо заболевания. Именно и опять же две ветки развития. Первая ветка развития из пушки по воробьям, угу. То есть когда за маской совершенно, не так, когда по симптомам совершенно безобидного заболевания, угу. Человек считает, что он вот-вот скоро погибнет. Ну, это болезнь первого курса мединститута, когда... Ну да, когда каждый симптом ты у себя находишь, и все, и посыпался, вот. Это первая, как бы, стезя. И вторая ветка, с которой мы сталкиваемся, когда человек, имея какие-то симптомы, пренебрегает ими, а за ними прячется намного более серьезное заболевание, которое в запущенной форме может привести не столько к гибели, сколько к инвалидизации и нарушение качества жизни. То есть самодиагностика – это тоже зло, и не надо думать, что люди отучились в медакадемии, сколько, 5 лет, потом 3 в ординатуре или как? Ну, было 6 лет, потом после вузовской ординатуры еще 2 года, да, то есть сейчас немножко эта структура меняется, но в целом сроки остаются одни и те же. Вот, то есть поэтому... Был еще один звонок, просили уточнить, что такое ишемия сердца, просто не стали нас прибивать. Ишемическая болезнь сердца имеется в виду. Это, опять же, очень емкое собирательное понятие. В него входит как и острая ишемия, это острый инфаркт миокарда, так и стенокардия напряжение. То есть это очень тоже емкая тема. Ишемическая болезнь сердца – это собирательное комплексное понятие. Илья Павлович, как я понимаю, это нам наказ на наши будущие темы. Но ради бога. Возвращаемся к эфиру. Друзья мои, опять же, если вы хотите что-то высказать по поводу самолечения 936920, то есть, Илья Павлович, самодиагностика – это зло и это нехорошо. А еще я слышал о том, что в профессиональной среде уже некоторое время назад у врачей появился такой термин, как приверженность. То есть это такой параметр, который отражает, насколько корректно больной выполняет рекомендации врача. Вот вы пациенту выписываете рекомендации, да, что ему принимать и как ему там быть после инсульта. И, как я понимаю, бывает такое, что человек решает сам какие-то рекомендации не выполнять. Ага, вот здесь я приму не 3 таблеточки, а 2. Вот здесь там я не пойду к физиотерапевту, а поваляюсь на диване. Насколько важно выполнять рекомендации врача, или все-таки можно самому, не обладая профильным образованием, решить, что вот нет, вот такое лечение мне не подходит, буду лечиться по-другому. Так, опять же, проблема приверженности к терапии. предписанной. То есть, во-первых, что такое приверженность в целом, да? Еще раз разъясним. Это соблюдение тех рекомендаций, которые доктор вам прописал для конкретного данного заболевания. Приверженность бывает курсовая, то есть, когда говорят, пропейте курс определенный, и все на этом. Там или за этим следует дальнейшая консультация, показаться, эффективность лечения оценить, или же на этом все можно. И есть еще постоянная приверженность, что вот лично мне более близко, потому что пациентам, перенесшим инсульт, мы даем рекомендации на постоянный прием препаратов с возможностью их коррекции, будь то в поликлинике, будь то у другого специалиста, пожалуйста. Вот. И вот эта проблема, опять же, она заключается в том, что некоторые люди в большинстве своем очень халатно к этому относятся. То есть они достигли определенного эффекта на фоне лечения, он их, в принципе, устраивает. Значит, все будет хорошо, значит, можно не принимать. Значит, все будет хорошо, я уже пролечился, я себя чувствую хорошо, точка. Вот. Давление в норме, готов лететь в космос. Да, да, да, если очень утрировать сильно, то так оно и получается. Однако никто не берет в расчет, что это была довольно-таки емкая терапия, что организм, да, лекарственный препарат насытил организм, и поэтому хорошо, и без поддержки дозы этого лекарственного препарата через неделю, через полторы недели, через месяц все опять вернется на круги своя. Как бы этого, ну... Да, и мы сталкиваемся с той проблемой, что да, я вот пропил, я выписался из больницы, мне так хорошо, но потом я вот это не принимаю, потому что вот это мне посоветовали заменить, это как-то просто забыл, а оказался плохой доктор, когда я повторно попадаю в больницу. Ну, то есть бывают такие случаи даже с гражданами после инсульта, что они да. отказываются... А они не отказываются, пренебрегают. Пренебрегают. Нет. Это вот все немножечко пугает. Я все-таки говорю, что самолечение – это великое зло, и об этом можно говорить очень долго, но все-таки я призываю наших граждан внимательнее относиться к своему здоровью, и если у вас есть сильные перепады по давлению еще почему-то, вы тоже не смотрите на это, что само пройдет, а то бывает, что у человека на 40 миллиметров ртутного столба давление превышает обычные цифры. Он такой, ага, вот я вот сейчас вот это приму, и все будет хорошо. А ведь может шарахнуть так, что наступит полный конец. То есть, если есть какие-то боли, кровь в каких-то выделениях, да, или какие-то проблемы, или температура постоянно держится, это же не шутки, и самолечением заниматься не надо. Ну, кровь в выделениях звучит жестко, на самом деле. Ну, я, опять же, максимально стараюсь... То есть, да, есть определенные критерии, благодаря которым, точнее, из-за которых надо стопроцентно обращаться к врачу, именно к специалисту или к терапевту, к участковому, неважно. То есть, одно из них, температура выше 37,5, стойкая, да. Наличие крови, например, в моче, при кашле, абсолютное показание, потому что за этим кроется, как правило, серьезный воспалительный и деструктивный процесс. Поэтому, друзья, все-таки не надо заниматься самолечением, не надо заниматься самодиагностикой. У вас, к счастью или к несчастью, совершенно другое образование, не имеющее отношения к медицине, поэтому пусть сапоги делает сапожник, а лечат всех врачи. И когда сапожник считает, что он лучше, чем врач, знает, понимает человеческий организм, это ни к чему хорошему не приведет. Хотелось бы поблагодарить нашего гостя. У нас сегодня в гостях врач-невролог Громов Илья Павлович. Огромное вам спасибо, что пришли. Пожалуйста, всегда рад. Также у нас весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Конов, я ведущий Михаил Шор. Мы будем очень ждать от вас заявок на новые темы для наших медицинских передач. А сейчас мы переходим к полезной информации и прогнозу погоды.